Василиса поглядела на жидкость и внезапно осознала, что не хочет это пить. Ее охватило странное, волнительное чувство. Казалось, выпей она часовое зелье, жизнь неотвратимо изменится. Все будет по-другому. «Не буду пить», — и Василиса опустила кубок. «Пей!» — неожиданно рявкнула Елена. «Иначе я сама залью это зелье в твою глотку!» «Не буду!» — зло выкрикнула Василиса и разжала пальцы. Но кубок не упал. Он просто завис в воздухе. Из него не вылилось ни капли зелья. «Спасибо, Марк», — напряженно произнес Нортон-старший. Мальчишка кивнул, устало встряхивая кистями, как будто он только что играл на пианино. «Ты будешь наказана за непослушание после», — сказал Нортон-старший и добавил, обратившись к Елене. «Елена, попрошу вас с Марком выйти. Я хочу поговорить с дочерью наедине. Господин Мандигор, конечно, остается». Судя по оскорбленному виду, Елена хотела возразить, но передумала. «Хорошо», — произнесла она ледяным тоном, кивнула Марку и, прошуршав бархатным подолом, скрылась за дверью. Заинтересованно оглядываясь, Марк вышел следом. «Если ты не выпьешь зелье», — спокойно произнес Нортон-старший, — «я не дам за твою жизнь гроша. Каждый ребенок в нашей семье проходит испытание на часовую степень. Таков закон». «Я не из вашей семьи», — выпалила Василиса. «Я ничего не понимаю. Все вокруг говорят загадками, угрожают. Мне здесь не рады. Поэтому я хочу знать, почему ты вдруг решил вспомнить обо мне. Зачем?» Василиса от волнения опять перешла на «ты». «Прекрати истерику», — посоветовал Нортон-старший, усаживаясь в кресло, где только что сидела Елена. «Если бы ты не была членом нашей семьи, то не присутствовала бы на посвящении. И не забывай, у тебя моя фамилия. Я не мог воспитывать тебя здесь со своими детьми, чтобы уберечь. Могу с уверенностью заявить, что этим решением я спас тебя». «Все равно, здесь что-то не так», — сказала Василиса, но уже не так твердо. «Если ты выпьешь, наконец, зелье, все будет хорошо. Ты мне веришь?» Василиса взглянула на отца. Да, ей бы хотелось ему верить, но теперь она больше доверяла словам Эрика. «А что будет со мной дальше?» — спросила Василиса. «Что будет, если я тоже буду иметь какую-то там степень?» «Позвольте, я расскажу об этом», — неожиданно вмешался человек в шляпе. «Сделайте одолжение, Мандигор», — кивнул Нортон-старший, устало откидываясь на спинку кресла. Господин Мандигор снял шляпу, в свете канделябра сверкнула идеально круглая лысина. «Так вот почему он сидел в шляпе», — невольно подумала Василиса. «Маленькая леди, вы принадлежите к очень известной и высокородной семье», — начал этот лысый благожелательным тоном. «Поверьте, многие эфларцы мечтали бы родиться в семье часовщика, чтобы иметь возможность пройти испытание на часовую степень». «Кто такие часовщики?» — мигом спросила Василиса. «И что за эфларцы?»